Водяной. «Вот он и есть бесстыжий водяной, сохнет на солнце», — сказал нам шофер по местному возилка, маленький сухой старичок, остановив свою громадину крас за 10 метров от берега. С высоты краза я увидел в квадрате парома распластанную фигуру человека с водяным ореолом вокруг. «Помогите мне, быстрее справимся», — обратился к нам шофер, спрыгнув на землю. «Дело нехитрое, но без него в Заречье нам не попасть. Повезло еще, что он с этой стороны, а то пришлось бы за ним плыть на другой берег и перегонять его сюда вместе с паромом». На другом берегу стояла низкая, поднятая на камнях, рубленная избушка, или, как их здесь называли, изёбка, с одним окном глазом в сторону реки. Лохматая лайка внимательно наблюдала за нами. Спустившись на паром, схватив за ноги водяного, возилка велел мне взять его за руки, и, раскачав, мы бросили паромщика в реку. Все произошло так быстро, что я не успел узнать, зачем это было нужно. Мы ведь могли и сами справиться с мотором. — Нет, — сказал шофер, держа паромщика за волосы в воде, — без него здесь ничего не выйдет. И, подумав, окунул того еще раз в воду. Я спросил, где же паромщик добывает питье? Старик удивился. — Как где? Ему и не надо добывать. Все машины со жратвой в Бестожевой Заречье через него ведь едут. А ему что на день-то? 2 бутылки клюковки и 3 пива. Помешать да подогреть. А отрубает сразу. Клюковка-то местная, мангальская. Не то на Итиле, не то на Метиле. Нормально. Речи ему не толкать, а свое движение он выучил. Главное — поставить его к дизелю лицом, а не наоборот. Без его рук механизмы не пойдут. Дизель-то хоть и немецкий, но с первых колхозов здесь. Мы поднесли паромщика к дизелю, и шофер запустил его длинные руки с огромными сплющенными пальцами в кожух мотора, и мотор заработал. Дизель и паромщик представляли собой единое целое, и это было какое-то невиданное нигде и никогда новообразование. Человека-механизм или человека-дизель, даже не знаю, как назвать, затрудняюсь. Руки человека с пальцами-клапанами заменяли, быть может, давно исчезнувшие детали, и в ритме работы что-то закрывали и открывали внутри механизма. Паромщик работал как музыкант, ритмически подергивая плечами, закрыв глаза, повернув голову на бок, правым ухом к огромному инструменту он явно слушал музыку своего старого кормильца. Здесь, очевидно, все было рассчитано, отлажено практикой. Как только дизель нагрелся до невозможных для него пределов, паромщик выдернул свои руки клешни из механизма, и тяжелый паром уже по инерции плавно подошел к другому берегу. Здесь нам самим нужно было закрепить паром веревками. Паромщик был уже в воде, охлаждаясь от перегрева. Пока шофер заводил машину, съезжал с парома на берег и поднимал крас на угорье, водяной, охладившись в реке, из того же дизеля вынул заветную бутылку с горячей смесью пива и клюковки, глотнул свою дозу и припрятал бутылку. Поднявшись в машину, мы с нашего высока посмотрели вниз на реку. Водяной опять, как до переправы, лежал на досках парома. Как же он такой в избушку-то попадает? Да просто. Лайк-то на что? Она его к вечеру тормошит, лает на него. Он с ее помощью по холодку в себя и приходит. Дает ей поесть, да и сам, наверное, ест. Не все же водой закусывать. А кто другой здесь жить-то будет? Тайга кругом, зверье воет. Ближайшие души появятся только через 40 километров.